снов вновь дождь жестокий. Кумы их боготворили гость воды. Трепетал на мачте флаг скороговоркой. На земле в ночи горели их костры. Не гаснут костры, ночные костры. Не гаснут костры над вечной рекой. Спорят, спорят костры с ночной тишиной. Бьется лодка пустая о берег ночной. Я давно навстречу им из дома вышел. Но мне кажется, я знал их любви. Будто много лет я имена их слышал. Будто дружбу я со многими делил. Не гаснут костры, ночные костры. Не гаснут костры над вечной рекой. Споют, споют костры с ночной тишиной. Бьется лодка пустая о берег ночной. Ночной тишиной бьется лодка пустая о берег